Как в гробнице. Его высочество Симнех-Кире осторожно приоткрыл дверь. Комната казалась пустою, было сумеречно, в ней неуютно. И он собирался было прикрыть дверь. Но его позвали, это был ее голос. Симнех-Кире не сразу приметил Нефертити. Она сидела в углу, на высокой скамье, ровная, как на троне. «Ты один?» — спросила Нефертити. «Один. А где Меритатон?» «У себя отдыхает. Как чувствуешь себя, Твое Величество?» Я, Нефертити, скрестила руки на груди. «Откровенно? Если это не тяжело для твоего сердца. Как в гробнице, милый Симнех-Кире?» «Как в гробнице?» — повторил он. Он казался грустным, усталым, растерянным. «Да». Он не знал, что и сказать. Почему же, как в гробнице? Живой человек никогда не должен закапывать себя прежде времени. Это только на радость врагам. Кому, Симнех-Кире? Врагам? Да, врагам. А где они? Его высочество еще больше смутился. Теперь он в полумраке разглядел все. Ее высокий стул со спинкой, скамьи и погасшие светильники из алебастра. Маленькие, расположенные чуть ли не под потолком окна, пробивался сине-фиолетовый вечерний свет. Точнее, это было небо сине-фиолетового цвета. А еще точнее, куски неба. По размеру окон, коих было три, и каждое окно квадратное, три локтя на три. Симнех-Кире присел на скамью, слева от ее величества. И он ответил на ее вопрос. «Враги — это вчерашние друзья». Она была бледная, сосредоточенная и бесконечно усталая, будто долго-долго болела лихорадкой, страшной и цепкой лихорадкой, которая выжимает из человека последние соки. Увы, она осунулась, хотя и сохраняла прежнюю осанку, и даже состарилась. «О, Бог великий, милосердный, прекрасный Нефертити, состарилась!» Как не идет к ней это страшное слово, состарилось за какой-нибудь месяц. «Ты это хорошо», — сказал Симнех-Кире. «Врагов надо искать среди близких друзей. Такова правда о власть придержащих. Разве может сделаться твоим кровным врагом какой-нибудь житель Та-Нетер или кто-нибудь из Шарданов? Твои первые враги — твои помощники, ежедневно принимающие пищу вместе с тобой и готовые налезть сотни раз на день. Вот где надо врагов искать. Даже хетты ни при чем. Разве они заперли меня в этих холодных покоях? Разве враги мои пришли из Метании или Ретену, или из Вавилона? Арамейцы — враги, ливийцы или эфиопы?» Симнех-Кире съежился, и шея его ушла куда-то в грудь. Великаном, правда, никогда не был, а тут он стал совсем небольшим, маленьким, малюсеньким. «Как чувствуешь себя?» — спросила Нефертити. «Я не видела тебя целых две недели». «Плохо», — признался он. «Почему плохо? А почему должно быть хорошо? Разве есть основания для радостей?» «Я не могу видеть эту женщину». «А приходится». Нефертити вздохнула. «Я ей не завидую». «У тебя душа тонкая и благородная». «Нет, что нет? Не в душе дело. Я просто кое-чему научилась, нагляделась, кое-что уразумела. Наше счастье, что мы, люди, можем кое-чему поучиться, в отличие от холодных камней». И сказать по правде, мне даже жаль не себя, даже совсем не жаль. Но дело великое, которому отдала бы жизнь, будет ли жить? Она приподнялась на руках, подалась вперед, готовая совершить прыжок, подобно серне. Симнех-Кире не мог ответить односложно «да» или «нет». Дело зависит от людей. Люди зависят от смерти, их время строго отмерено, и человек во времени, как цыпленок в скорлупе, за грань не перешагнуть. Она подняла правую руку и решительно возразила. «Я не говорю о маленьком личном деле, но о деле, которое в сердце многих. которая ведет страну. Куда? По определенно избранному пути. Если этот путь зависит только от одного человека, от одной жизни, от количества дней его жизни, значит, дело его маленькое, других мало касающееся. Скажи мне, права я или нет? Семнех Кире и тут не мог ответить односложно, да или нет. Это очень сложный вопрос, можно сказать, запутанный. Мало чтобы за тобой шли тысячи и тысячи с открытыми глазами и сердцами, но и враги твои должны быть бессильными, не потому, что их мало, или от того, что они подавлены, или стерты в порошок, или загнаны в пустыне, или зарыты живьем в землю, где-нибудь на границе с Эфиопией. Враги должны обессилить сами по себе, обессилить от того, что им нечего противопоставить тебе, твоим мыслям, твоим действиям, твоей мудрости. На свете немало любителей бараньих битв. На этих битвах все происходит как по уговору. Бараны разбегаются и честно сшибаются лбами. Кто победит? Тот, чей покрепче лоб. Да, только он и победит. Но люди не бараны. И никогда баранами не будут, хотя, наверное, когда-то и походили на скотов. Мысль должна шибиться с мыслью. Чья победит, чья мысль восторжествует. Боевая колесница, какой бы тяжелой ни была, никогда не докажет правоты, если рядом с нею, точнее, впереди ее, не летит мысль. Яркая, правдолюбивая, хватающая за сердце прекрасная мысль. Семнех Кире говорил горячо, убежденно, чуть даже сердито. «Милейший Семнех Кире», и вдруг сердито. Она почему-то всегда относилась к нему по-матерински, снисходительно и нежно. Может, потому что вырос на ее глазах. И уж, конечно же, совсем не представляла его на троне. Властолюбия у него, наверное, хватает, как у многих из тех, которые окружают трон. Но достанет ли ума? Правда, никто из фараонов никогда не жаловался на недостаток ума. Но это ровным счетом ничего не значит. Эхнатону никто из близких его и в подметке не годится. У него и воля, и ум — это царь по призванию, царь по рождению, царь по образу мышления и по рукам своим царь. Надо отдать ему справедливость. Было бы хорошо, если бы и здоровьем он был настоящий царь. Царь без здоровья все равно, что бесплодная жена. Человек, к несчастью, недолговечен. Он приходит и не спрашивают на это его согласия. Он уходит и тоже не спрашивают согласия. Даже не интересуются его мнением на этот счет. Все ли успел сделать в жизни? Построил ли себе гробницу? Достаточно ли ее украсил? Эхнатон подчинен общему закону. Закон этот столь же бесчеловечен, сколь и человечен. С ним приходится считаться, что Эхнатон и делает. Но благоразумен ли он? Можно предположить, что на троне останется Кия. Что это? Новейшая царица Хатшепсут? Она поведет Кеми? И куда поведет? Вокруг нее останутся Эи, Харимхеп, Маху, Туту. Останутся ли? Кто же будет править на самом деле? Если не Кия, то Семнех Кире? Или мальчик, милый мальчик, Тутанхатон? Допустим. В том же окружении? Кто же будет подлинным правителем? Семнех Кире, Тутанхатон? Или это самое окружение? Как пожелает повернуть судьбу Кеми и Великого Дома Бог Единый и Милосердный Атон, сияющий в небе. О Семнех Кире с юных лет говорили, что он симпатичен, вдумчив, внимателен к окружающим. Во дворце его любили почти все. Его высочество не был заносчивым, тщеславие его проявлялось достаточно умеренно. Мягкий характер Семнех Кире устроил бы всех. Сторонники и ярые приверженцы бога Атона были уверены, что его высочество будет в их цепких руках, а приверженцы Амона надеялись с помощью Семнех Кире, будь он когда-либо станет фараоном, вновь восстановить величие Амона, его жрецов и смертельно обиженной знати. Источником мягкости его характера Пенту, например, считал образованность. Семнех-Кире был начитан. 10 лет он свободно писал и читал. 15 прекрасно разбирался в старинных текстах, начертанных на заброшенных гробницах и разграбленных пирамидах. В 20 лет женился на умной Меритатон, и с этого дня его прочили фараоны. Эхнатон никогда не опровергал этого утверждения. Недавно чуть было не объявил своим соправителем. Но и после женитьбы на Кее фараон всячески подчеркивал свою благосклонность к Семнех-Кере. Любые резкие перемены в большом доме всегда потрясают, особенно обитателей его. В редких случаях это чувствует народ. Говоря откровенно, Семнех-Кере был убежден, что разрыв его величества с Нефертити будет подобен землетрясению или затмению солнца. Однако ничего похожего не произошло. Все оказалось значительно проще, до обидного просто. Словно бы ничего и не шелохнулось, словно бы прекрасная царица не оказалась в гробнице. Впрочем, его высочество и до сих пор уверен, что в Кеме все спокойно лишь только потому, что народ не знает всей правды о любимой царице. Эту мысль он довольно пылко высказал Нефертити. Царица поразилась его наивности. Какое дело народу до дворцовых переворотов и интриг? Кто знает, что происходит за этими высокими стенами в Ахетатоне? Кто правит сейчас? Кто будет править через час? Пленные шарданы рассказывают, что где-то на западе, на островах Великой Зелени, цари выбирают всенародно. Но это больше похоже на сказку. Кеме испокон веку держится на незыблемой власти фараонов. Народ здесь ни при чем. И не было еще силы, которая сокрушила бы Кеме. «А гиксы?» — спросил Семнех-Кере. «Что гиксы?» «Разве мало они правили нашей страной?» «Нет, почему мало? 200 лет, так пишут в старых книгах. А ты говоришь незыблемо. 200 лет — не вечность, а власть фараона преемственная и единая, достославная во веки веков». Семнех-Кере вернулся к россказням шарданов. «Они болтают многое», — заметил он небрежно. «Все это сущая ерунда. Кто согласится сложить свою власть? Кто? Царь?» «Да, царь. Так говорят шарданы Нафтита». Ее величество сказало, что в Кеме происходит нечто странное. Молодые люди, говорят, верят некоторым россказням иноземцев, не подозревая того, что пленные из самых злостных побуждений могут обманывать несмышленых. «Да нет же!» — возразил его высочество. «Недоподлинно известно, что за Ливийской пустыней живут некие люди. Эти люди знамениты тем, что выбирают царя». «Выбирают?» — поразилась царица. «На какой же срок?» 3 по 3 года. «На 9 лет?» «Они говорят 3 по 3». Каждые 3 года они устраивают как бы проверку, подобно тому, как некогда праздновали у нас Хепсет. Тогда, говорят, убивали царя. Праздник Хепсет? Да, увы, убивали. И выбирали себе нового. Какой ужас! Царицу вдруг пробрал холод. «Так было некогда у нас», — продолжал Семнех-Кере. «Те, которые живут за Ливийской пустыней, не убивают царей. Не выдержавших проверку, просто изгоняют, а потом выбирают другого. Они погибнут», — проговорила царица, насупив брови. «Напротив, они процветают. Ты это видел сам, Семнех-Кере?» «Нет, я слышала рассказы, всего-навсего». Нефертити покачала головой. Она вытянула перед собой руку и указательным пальцем дала понять. «Нет, так как это делают не мы на рынке, а Хетатона». «Семнех-Кере», — сказала царица опечаленно, — «я полагаю, что все это не твое мнение». «Что именно? Насчет выборных царей. Я же сказал, все это слышал от чужеземцев. Ты должен позабыть об этом». «Я-то позабуду, глубокочтимая Нафтита, но сделают ли то же самое и другие?» «К твоим словам прислушиваются». Семнех-Кере улыбнулся мягкой, чуть болезненной улыбкой. Откуда эта болезненность у 25-летнего молодого человека? Ничем особенным, кажется, не болен. Так откуда же она? Как жаль, что Нефертити не могла подарить его величеству ни одного мальчика. 6 девочек. Все девочки да девочки. А как он желал мальчика, как надеялся каждый раз, когда узнавал о ее беременности. Все девочки да девочки, хорошие, славные, но девочки. Меритатон, покойная Маккатон, Нефер Нефру Атон Ташери, Анхесенспаатон, Нефер Неферура, Ситепенера. Хорошие, милые, любимые, хрупкие. Девочки, девочки, девочки. На кого же полагаться из близких? На слабенького Семнехкере и маленького Тутанхатона? Нефертити стоило большого усилия, чтобы не разреветься. Нет, ее слез не должны видеть. Даже знать об этом не должен Семнехкере. Ни он, ни кто-либо другой. Неважно, близкие или далекие. Разве что дочери? Разве что они? «Я хочу одного», — проговорил Семнехкере. «Хочу, чтобы подольше жил его величество, чтобы болезнь поскорее оставила его». «Какая болезнь?» — спросила Нефертити. «Его болезнь». «Он здоров, он очень здоров», — резко сказала Нефертити. «Царь не щадит себя, он ведь в думах, и днем, и ночью. Один радеет за всех, а у него всего-навсего одно сердце». Семнехкере немного поразился. Разве женщины, брошенные мужьями женщины, не становятся азиатскими тигрицами? Разве великая злоба не зарождается в их душе? Злоба против мужа, бросившего ее. «Нафтита, ты удивляешь меня, Нафтита. Чем же?» «Я не могу сказать, а ты обязан». Семнехкере встал, прошелся перед нею, стал перед нею. В комнате показалось совсем не темно. Или его осветила сама Нефертити, или небеса засветились ярче. Небеса, которые изливаются сюда через окна. Он был совсем небольшой, точнее, большой отрок, телосложением, ростом. «О, кеми многострадальные, те, которые опора тебе, сами нуждаются в крепкой опоре». Нефертити видела его, своего зятя, во весь рост, с головы до ног, от тонких ног до хрупких плеч. «Нафтита», — прошептал он, — «слушаю, ты великая царица». Ей стало смешно. «Откуда ты это взял, Семнехкере?» Но ему было не до смеха. Он сказал: «Несмотря ни на что, ты любишь его величество». Нефертити сказала твердо, решительно: «Мы должны его любить, Семнехкере, потому что все мы дети Кеми и Бога единого и мудрого Атона». «Воистину, Нафтита». Он поклонился ей церемонным поклоном, каким кланяются только истинной и великой царице.